Она должна с ним встретиться сегодня. Он настаивает, чтобы при этом присутствовал я. Ну, а я намерен прихватить и тебя. Взять блокнот? Непременно. Нам необходимо знать все, что будет сказано, и иметь возможность обсудить то, о чем умолчат. Но почему ему было не связаться с женой и не вернуться к себе в дом? А вот это загадка номер два. Не забывай, в свое время слухи, что он сбежал, да еще с молоденькой и красивой женщиной, дошли и до его жены. Очевидно, он не вполне уверен, какого рода прием ему следует ждать от старой супруги. А она ничего не знает о его появлении? Нет. Франклин несколько раз повторил племяннице, чтобы она никому и ничего не говорила. Но девушка все же решила довериться дядюшке. Тому самому Джеральду Тору, который мне позвонил. А Матильда Тор принадлежит к всепрощающим христианкам? Мейсон подмигнул. Определенно нет. Читая между строк рассказанного Элен Кендалл, я могу сказать, что она просто отталкивающая личность. Более того, дело не обошлось без старой любовной аферы. Ромео умер, но его сын Альберт Джордж, как две капли воды, похож на отца, и Матильда Тор к нему страшно привязана. Как мне кажется, Джеральда Тора это страшно тревожит. Почему? Понимаешь, в молодом Альбере она видит своего прежнего возлюбленного. Ее единственные родственники — сам Джеральд да Элен Кендалл. Если бы все было нормально, их имена и были бы упомянуты в ее завещании. Когда-то, когда Альбер еще не умел самостоятельно вытирать нос, она неоднократно повторяла, что им достанется все состояние. Речь идет о большом состоянии? Да. Альбер что, смешал карты? Выходит. Альбер становится завсегдатаем в доме Торов, пустив в ход всю свою ловкость и обаяние. Боже мой, не хотите же вы меня уверить, что 68-летняя старуха намерена женить на себе? Возможно, и нет, но она хочет, чтобы за него вышла замуж ее племянница. А Альберу как будто эта мысль по нраву. Нужно помнить, что Матильда Тор — настоящий деспот, да к тому же бесконтрольно владеющий всеми средствами. Однако, это еще не все удивительные факты этого дела. Сегодня днем был не только загадочный телефонный звонок. Кто-то пытался отравить котенка. Делла удивленно приподняла брови. «Но какое отношение может иметь котенок к возвращению Франклина Тора?» «Возможно, никакого, но, может быть, и самое непосредственное». «В каком смысле?» «Совсем не исключено, что это сделал кто-то из своих». «Почему?» «Потому что, сколько они ни вспоминали, не могли припомнить, чтобы котенка после 3 часов выпускали из дома. А симптомы отравления появились в начале 6-го. Ветеринар определил, что яд был проглочен минут за 15-20 до того, как котенка привезли в лечебницу. А это было в 16:15. А что за яд? Такой можно было подмешать человеку? Вроде бы отравление стрихнином. Ну, а это горькая штука. Котенок его проглотил потому, что таблетки были искусно засунуты в кусочки сырого мяса. Животные, как правило, мясо не пережевывают. Но человек сразу бы почувствовал привкус чего-то постороннего в вареном или жареном мясе. «И вы хотите, чтобы я сегодня поехала с вами?» «Да. Некто, Лич, должен нас проводить туда, где прячется Франклин Тор». «А зачем же он прячется, а?» Мейсон засмеялся. «Начнем уже с того, зачем он вообще исчезал. Знаешь, я часто задумывался над подобными вопросами. Отчего люди выкидывают подобные коленца? Это превосходный финансист, человек с совершенно трезвой головой. Иначе он не смог бы миновать все подводные рифы кризиса 1929 года, которому разве что птичьего молока не хватало».